Глава 16. И воскрешает тоже она. Луна, полная и тяжелая, нависает низко, как налитое серебром яблоко. Вот-вот свалится с небосклона под собственным весом. Первый час пути проходит в безмолвии, расстилая между нами и парнями черную безглазую пропасть из ошибок, лжи и самоосуждения. Ни я, ни Рейвен не решаемся заговорить первыми, молча штопая свои раны. Стараясь оставаться в тени домов и не попадать под свет фонарей, мы идем, соприкасаясь плечами, ведь по ночам даже самые спокойные улицы сбрасывают бархат благополучия, становясь опасными и пугающими. Прежде мы никогда не позволяли себе подобную близость. Но в темноте так спокойнее, поэтому даже Рейвен не возражает. Закутываясь в теплый шарф, это стало чем-то вроде способа успокоить нервы. Я вдыхаю оставшийся на нем запах, и воспоминания внутри расползаются болью. Они рисуют его усталые глаза и наш первый разговор в день побега. Ник тогда сказал, что есть вещи, о которых лучше не помнить. Как же он был прав. Иногда я снова мечтаю забыть все, что произошло между нами, но потом понимаю, что нет. Теперь ни за что не отдам ни секунды своей памяти, даже если она и приносит боль и сожаление. Мой поступок можно назвать трусостью, но на самом деле это искупление. Я осознанно стираю себя из его жизни, исправляя свою самую первую ошибку, когда насильно поместила себя туда. Выходит, ты единственная, кто был до конца со мной честен. Бьются, как волны о берег, сказанные им слова. Но что бы случилось, открой я правду. Выбрал бы он меня, не измени я его воспоминания. Было ли между нами что-то настоящее, не связанное ошибками прошлого и самой судьбой, так ловко перетасовавшей карты? На эти вопросы пока нет ответа. Позади хрустит ветка, и я оборачиваюсь. Его там нет. Я качаю головой. Разумеется, нет. Идем быстрее, поторапливает Рейвен, и перед тем, как бросить прощальный взгляд на улицу, сияющую золотыми огнями, я тихо шепчу. Прости меня. Если все получится, то уже через несколько недель Корекс отправится на дно следом за отцом, и тогда парни смогут начать новую жизнь, как и хотели, не держа под подушкой оружие и больше не оглядываясь. И я помогу этому случиться. «Что ты там бормочешь, принцесса?» — сухо спрашивает Рейвен. Ее насмешливость едко колет сердце. «Ради бога, не называй меня так!» — выдыхаю я, едва успевая за ее шагами, в то время как от каждого моего в боку раздается болезненная пульсация. Но я не прошу Рейвен сбавить темп. Не позволяет страх, а, возможно, гордость. «Почему?» «Потому что он так называл». «Просто хоть раз в жизни сделай так, потому что я прошу тебя об этом. Как девушка девушку. Мы же вроде в одной команде». «Стой!» Рейвен дергает меня за локоть и жестом показывает, чтобы я не издавала ни звука. По мосту над нашими головами проходит патруль. Я не уверена, полиция ли это, или люди отца, но выяснять не хочется. «Теперь двинули». Спустя полчаса мы выходим к округлой площади, и я внезапно понимаю, что уже видела это место. «Сент-Марк», — гласит надпись на указателе. «Мы в Хелчере?» — спрашиваю я, удивленно озираясь. «Но мы ведь... мы же собирались в Лондон. Каким образом...» Рэйми не обрывает. Ник перед отъездом хотел что-то вернуть в тайник. «Странно, что мне он ничего об этом не говорил. Мысль о том, что Ник не поделился со мной своими планами, ранит сильнее, чем я ожидала. Рейвен словно читает мои мысли. Мне сказал Артур. Идем, мы почти на месте, еще чуть-чуть и будем в безопасности». Несмотря на ее уверенность, я не могу игнорировать факт, что чем дальше мы уходим от спальных районов и центра, тем чаще на улицах мелькают патрули. Джесс не зря решил залечь на дно в элитном квартале. Именно в таких местах беглецов не ждут, в первую очередь обшаривая дешевые гостиницы. Но люди Корекса не станут искать двух девушек. Это единственное, на что я уповаю. Мы движемся мелкими перебежками от клочка темноты к другому клочку. Хочется верить, Рейвен знает, куда направляется. По крайней мере, она ловко ориентируется среди темных окон магазинов и узких проулков. Наконец, когда я уже не то что ног, рук от холода не чувствую, мы останавливаемся на крыльце двухэтажного дома, втиснутого между двумя другими, так что они того и гляди его раздавят. «Это здесь!» — радостно восклицает девушка. «Что именно?» — устало спрашиваю я. «Кажется, будто мы прошагали минимум сотню миль, ведь здание не добавляет оптимизма». «Вон, прямо у тебя перед глазами!» — она тычет пальцем в пыльную вывеску «Сдаются комнаты» сбоку от синей потрескавшейся двери, а потом трижды стучит. Ощущение опасности, исходящее от этого места, кажется почти осязаемым, так что остается лишь гадать, почему Рэй привела нас в эти трущобы. Но у меня уже не хватает сил с ней спорить. Пансион сырой, пропахший дешевыми сигаретами и старыми тряпками. Такой запах появляется у белья, если его как следует не просушить. Однако, когда я оказываюсь в комнате, похожей на спичечный коробок, и гляжу на серые полинявшие простыни, в голову закрадывается сомнение, стирали ли их вообще. Засунув мне в руку ключи от комнаты, Рэй отправляется на поиски уборной, которая, по заверению хозяев, находится в конце коридора. И уже спустя секунду я слышу, как она умудрилась с кем-то подцапаться. В соседних комнатах просыпаются люди, кто-то хлопает дверьми, ругается за очередь в туалет. Именно в этот момент, стоя на вытертом коврике, едва втиснутом между столом и кроватью, я понимаю, что еще никогда в жизни не чувствовала себя такой одинокой и жалкой. С тех пор, как очнулась в поезде, рядом всегда был кто-то из парней. А теперь, вместо того, чтобы собраться с мыслями, сосредоточившись на том, как незаметно проникнуть в министерство, я топчусь у порога, размазывая по вытертому коврику грязь с ботинок и собственные сожаления. Глаза наполняются слезами, но я смаргиваю их. Последнее, что мне нужно, чтобы Рэй считала меня изнеженной девицей. «Чего застыло?» Рэйвен закрывает дверь за моей спиной и на всякий случай защелкивает замок на цепочку. Промаршировав мимо, бросает сумку на кровать и скрывается за ширмой в углу. «Господи, этот туман сведет с ума кого угодно. У меня вся одежда насквозь мокрая», — бурчит она, скидывая из себя вещи. «Подай мне штаны». Расстегнув сумку, я ныряю рукой внутрь. Джинсы лежат сверху, и когда я вытаскиваю их, из брючины вдруг вываливается сверток, рассыпая содержимое. Я присаживаюсь на пол, чтобы собрать его. Сначала кажется, что в белый платок завернуты обычные значки, но, присмотревшись, я понимаю, это фрагменты армейской формы. Две пуговицы, несколько нашивок с группой крови и жетон. «Что это?» — спрашиваю я, вставая. Рэйвен резко рассекает рукой воздух, словно пытаясь меня остановить, но поздно. Я уже все видела. «Дай сюда!» Замахнувшись, она пытается забрать свои странные амулеты, но я выше, поэтому отвожу руку в сторону так, что ей не дотянуться. «Это не твое дело!» — рычит она, наступая, и мы сцепляемся, кружась по комнате и натыкаясь на мебель. «Хватит с нас тайн!» Я отталкиваю ее за плечи, а потом швыряю сверток на постель к остальной одежде, но он соскальзывает с дешевого лоснящегося покрывала и падает на пол, снова рассыпаясь. «Давай на чистоту, или я ухожу». Я жду, тяжело выдыхая. Боль в боку тут же дает о себе знать. Рэйвен опускается на колени и принимается собирать раскатившуюся мелочевку. «Пожалуйста», — прошу я и, присаживаясь рядом, принимаюсь помогать. Теперь нас разделяет только кучка барахла на белой ткани. «Всё началось с чёртова Хейза», — едва слышно цедит Рэй. Ее плечи дрожат, и на секунду кажется, что она плачет, но нет. Тихо смеется, отчего по деревянному полу идет мелкая вибрация. «С доктора?» — переспрашиваю я. Рэйвен кивает. «Он никогда не видел во мне девушку. Подругу, помощницу, лаборантку, секретаря, дочь». С ее губ срывается истеричный смешок. «Да кого угодно!» Так что в один день я решила доказать ему, что уже не та девчонка, которую он знал когда-то. Я опускаю взгляд. «Я читала твои лабораторные заметки». «Честность за честность». «Кажется, так говорил Джесс. Видела, что ты собиралась...» «Я имею в виду, что знаю, как именно ты решила это доказать». «А, ну, значит, ты в курсе того, какая я дура», — говорит она. «Не больше, чем я». «Кажется, все напряжение и страх последних суток выливаются из нас наружу вместе с этими признаниями». «Именно тогда я познакомилась с Шоном». «Он как-то ненамеренно расстроил твой план?» «Нет», — отвечает Рэйвен уже совершенно спокойно. «Он и был моим планом, вернее, тем, кто нужен был для его исполнения». И в ответ на мое удивление поясняет. «Шон был выше, выглядел взрослее остальных. Я и подумала, что он выпускник. Кто ж знал, что ему всего 16». «И вы переспали?» «Нет», — разводит Рэйвен руками. «Он мне отказал. Вот так». «Оу». «Оу», — повторяет она. «Знаешь, когда люди говорят, что неловкость рождается после секса, они явно не были на моем месте». «Поэтому в театре ты на него так накинулась?» «Не знаю, что я надеюсь услышать. Возможно, об этом вообще не стоило спрашивать». Рэй смотрит на гору разбросанных по полу предметов, а потом все-таки отвечает. «Не совсем. Просто сейчас понятно, что я уже не Хейзу, а Риду доказывала, что чего-то стою, зная, что все равно не увижу его больше ни разу в жизни. Глупо, да? Она раздраженно проводит рукой по волосам, заправляя их за ухо. «Был один парень, вторая попытка после Рида. Забавно, но я даже не помню имени», — продолжает Рэй. «В тот день он потерял это в моей комнате. Она меньше других, потому что с рукава». Девушка опускает руку к платку и протягивает мне круглую пуговицу. «Я хотела выкинуть, знала, он не вернется, но не решилась. Так все и началось». «Моя собственная крошечная коллекция. В конце концов, это же просто безделушки, правда? Но я могла их оставить как напоминание о том, что меня любили». Я прикрываю глаза от навалившейся горечи. Знакомое чувство, когда пытаешься заполнить пустоту внутри синтетическим заменителем, фальшивыми воспоминаниями, в которых все идеально, придуманными рассказами, где все играют по твоим правилам. А когда одиночество достигает края, всего лишь пуговицами. Вещами мелкими и ненужными, как и мы сами. Ты пытаешься успокоить собственную душу, даже если обманываешь себя, что на самом деле был кому-то необходим, пусть и на краткий миг. «А Ник?» — спрашиваю я осторожно, боясь, что если произнесу еще хоть слово, услышу то, о чем точно знать не хочу. Рэйвен кривится. «Ради всех святых, да никогда в жизни. Ни он, ни его придурок старший брат. Через лабораторию проходило много парней, но лишь единицы мелькали постоянно. На них я никогда не обращала внимания. Мне не нужны были отношения». Она сгребает коллекцию в кучу и замирает, не зная, что с ней делать. «Я думаю, она тебе больше не нужна», — тихо отвечаю я на невысказанный вопрос. «Теперь тебе не нужно больше ничего доказывать. Шон отказал тебе не потому, что считал себя лучше, а просто потому, что Шон — такой Шон», — договаривает Рэй. «Правда, и он сломался». Рэйвен протягивает металлический жетон. «Рид». Читаю я и поднимаю на нее удивленный взгляд. По спине пробегает неприятный холодок, когда вспоминаю застывшее каменной маской лицо Шона, его разочарованный взгляд. «Джесс уехал за паспортами», — поясняет девушка, скашивая взгляд на пол. «Оставил нас ночевать в какой-то дешевой гостинице в Лондоне. Номер там еще меньше, чем здесь». «Ну а Шон? Ты же знаешь, какой он?» «Какой?» — неуверенно уточняю я, все более убеждаясь, что мы знакомы с разными версиями Рида. «Огромный?» — раздраженно бурчит Рэйвен. «Как разляжется на всю кровать. Комната и так крошечная, не разойдешься. И как-то вышло, что я разозлилась, а его лицо оказалось близко, и вроде ничего не произошло, а потом вдруг раз — нечаянно столкнулись и... зацепились губами. А потом я и опомниться не успела. Ты же понимаешь, как это?» «К сожалению, понимаю. Можно воевать, ругаться, изводить упреками, считать, что без человека тебе будет проще, а потом внезапно вписаться друг в друга и словно вдохнуть полной грудью. Кажется, что раньше и не дышал, и не жил вовсе. Жаль, люди слишком поздно осознают, в какие моменты были по-настоящему счастливы, потому что все, чего мне хочется сейчас, это сорваться и бежать к нему, не жалея ног. Вместо этого я лишь сильнее упираюсь в пол пятками». «Все не так просто», — отвечаю я. «Правда? Иначе бы нас здесь не было». Рэйвен пожимает плечами. «Может, я и не была до конца откровенной, но я вас не предавала», — говорит она, и от ее взгляда становится горько, потому что в нем читаются до боли знакомые соднящие ноты. И его не предавала тоже. «Да, я начала эту игру из-за Хейза, но закончила из-за Шона, только в итоге проиграла обоих. Может, Рид прав, и это наше семейное — портить другим жизнь?» Я отворачиваюсь, глядя в окно на крышу соседнего дома. Кирпичная труба пускает клубы дыма в лицо рассветному небу. Все тело ноет от усталости и недостатка сна. Рана в боку снова пульсирует, но, несмотря на боль, я протягиваю руку и сжимаю тонкие девичьи пальцы. «Я тебе верю», — устало отвечаю я. «Нам всем пора начать сначала. Даже если я, Максфилд, а ты Торн, мы не они, ясно? В прошлой жизни мы добивались желаемого, избегая правды и действуя в обход. Теперь же пора начинать говорить прямо». Рэйвен кивает, сжимая мои пальцы, и впервые улыбается совсем другой улыбкой, без привычной натяжки и скрипа. Словно выскочившая шестеренка где-то в ее душе вдруг встает на место. Так мы и сидим, держась за руки и молча глядя в окно, пока солнце полностью не встает над красными крышами. «Что будет, когда мы расскажем о Корексе?» — спрашиваю я, не поворачиваясь. «Трибунал!» «Я имею в виду с нами». Мы переглядываемся. На этот вопрос ни у кого нет ответа. Но чего бы это правда ни стоило, она должна быть озвучена. Бессонная ночь вкупе с сыростью, нервами и февральским холодом окончательно подкашивает нас обеих. Наступило утро, но даже яркий свет не может помешать уснуть. И я отключаюсь. А когда спустя буквально минуту в панике открываю глаза, пытаясь понять, где нахожусь и как здесь оказалось, за окном уже смеркается. Сознание случившегося накрывается опозданием. Теперь уже можно не сомневаться в том, что парни знают о моем уходе. Одна только мысль, как Ник мечется по комнате, пытаясь переварить правду, которую я побоялась ему открыть, рвет сердце на части. Морщась, я сажусь в кровати. Под грудью жжёт, стоит только поднять локоть, но могло быть и хуже. Рэйвен спит рядом, свернувшись крошечным черным клубком, и я встаю тихо, стараясь ее не потревожить. До автобуса в Лондон все равно еще 5 часов. Пусть отдохнет немного. В коридоре гостиницы тихо. Те, кто шумит по ночам, еще не проснулись, а остальные не вернулись с работы. Подобрав в углу коридора жестяной с погнутыми краями таз, я набираю воду и приношу в комнату. Мягкий кашемировый джемпер — единственное упоминание о бывалой роскоши — я снимаю и аккуратно складываю на табурет. Скомкав небольшое полотенце, опускаю его в воду. «Давай помогу». От неожиданности я подскакиваю. Рэйвен не спит. Сидит на кровати, свесив ноги и потирая глаза. «Просто наложи новую повязку», — отвечаю я, наспех обтирая тело мокрой тканью. Прохладные капли бегут по ребрам, впитываясь в пояс штанов. Порывшись в сумке, Рэйвен достает оттуда чистый пластырь и кладет его рядом с моей одеждой. А потом принимается аккуратно отклеивать старый. Ее движения точные и по-медицински изящные. Сосредотачиваясь на краях раны, Рэйвен осторожно снимает наложенную Ником повязку. «Что-то вид твоей раны мне не нравится», — произносит она. «Просто обработай чем-нибудь. Заживет. На этот раз переносить процедуру гораздо легче. Может, из-за того, что страх прошел, а может, потому что я не сижу в полуобнаженном виде перед парнем». «Я все время думаю над тем, что ты сказала», — говорю я, поднимая локоть, чтобы Рэй было удобнее работать. «Если ты не предавала нас, а Джесс с Ником уверены, что отправили людей отца по ложному следу на север, как его солдаты узнали, где мы?» «Что-то здесь не сходится». С характерным звуком Рэй разрывает стерильную упаковку и фыркает. Сначала в день побега все пошло наперекосяк. Теперь опять внезапное нападение. Как будто в этой отвратительной игре в догонялки присутствует еще одна, независимая переменная. Только я никак не могу понять, какая. «На некоторые вопросы у меня самой нет ответа, Ви». Я вдыхаю поглубже. А я практически вижу этот ответ. Вот он, мелькает перед глазами, руку протяни. Он как порхающая бабочка, которую я никак не могу ухватить. Бабочка, бабочка, чёртова бабочка. «Когда ты так разговариваешь, я начинаю сомневаться в твоей адекватности», — качает головой Рэй. «Хотя хорошее воображение плюс. Фантом бы легко тебе дался. Ник его сам освоил. Еще в Корексе. Даже учить не пришлось. А вот Тайлеру приходилось часами работать, чтобы понять механизм». Фантом, Тайлер, бабочка. Слова не перестают крутиться в голове. «Ты знала, что Джесс стёр Нику память, чтобы изменить запись о гибели Тайлера?» — спрашиваю я у Рэйвен. Ее пальцы сильнее прижимаются к моему боку. Я медленно вдыхаю, пытаясь подавить приступ боли. Рэйв кивает. «Все пошло не так, как Джесс с твоим отцом планировали. Ник их возненавидел. Обоих. Если Максфилда он и прежде недолюбливал, то такой агрессии к Джессу никто из нас не ожидал. Тогда Максфилд предложил ему провести процедуру заново. Исправить все, переписать так, будто Тай отправился туда сам, без чьей-либо команды. Но Джесс отказался». «Почему?» «Каждая процедура стирания памяти оставляет след. Как шрам на коже. Когда он один, не так страшно. А если их несколько десятков? Мы до сих пор не знаем, как эхо проявит себя спустя 15 или 30 лет». «Ну, конечно. У каждого из нас свой главный страх. Страх Джесса заключен в Нике». Рэй выпрямляется, встречаясь со мной взглядом. Я слышу, как за окном ветки бьют по стеклам, с кончика полотенца на старый пол капает вода. Страх, фантом, Бабочки в моих руках. Тайлер. Ник. Месть. Потеря памяти. Голова трещит, но еще никогда я не была так уверена, что нащупала правильный след. И вдруг все детали разговора начинают вставать в ряд. Чего больше всего боится Ник? Ответ приходит мгновенно. Огня. Никто, кроме Джесса, об этом не знает. Рассуждаю я и тут же понимаю, что ошибаюсь. Есть еще один человек. Я хватаю Рэйвен за руку. Насколько сильные галлюцинации может создавать фантом? Девушка переводит на меня удивленный взгляд. «Зависит от силы источника», — отвечает она. «Ты же знаешь, Тайлер в лепешку расшибется, лишь бы быть лучше Ника. Я решил проявить инициативу и познакомил его с Рэйвен. Она его обучает». «А если источник действительно хорош?» — с опаской спрашиваю я. Рэй глядит на меня широко распахнутыми глазами. «Я смотрю на время. До отправления 4 часа. Чем дольше мы копаемся, тем сложнее будет решиться. Так что хватаю джемпер и, с трудом натягивая на влажную кожу, говорю, это мы и должны выяснить». Не знаю, в том ли дело, что я не могу усидеть на месте или в осознании, что время поджимает, но спустя 10 минут мы направляемся прямиком в Коракс. Каким бы безумным этот поступок ни казался, я понимаю, что не успокоюсь, пока не узнаю правду. Мы шагаем вдоль длинных промышленных галерей, так не похожих на туристический центр с его живописными закоулками. Рэйвен ведет нас окольными путями, часто останавливаясь и сверяясь с картой, но ведет уверенно. «Ты уже была здесь?» Больше утверждаю, чем спрашиваю я. Она кивает. «Когда-то тут были лаборатории Корекса. Потом их продали конкурирующей компании. Мутное дело, опять какие-то отцовские махинации, подробности мне неизвестны. Знаю только, что после взрыва был большой скандал, ведь Максфилд, заранее зная план помещения, отправил своих парней что-то оттуда украсть. Грязная игра, даже для такого, как он. После взрыва Корекс вернул себе здание, заметая следы, но больше не использовал». «Ого, да ты просто кладезь информации». «Ты еще многого обо мне не знаешь». «Я ничего о тебе не знаю», — уточняю я. «Хотя мы почти 2 недели провели вместе». «Собеседник из меня не очень». Не с кем болтать было. А твоя мама? Я на всякий случай оглядываюсь, проверяя, нет ли хвоста, потому что возникает стойкое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Еще пару кварталов назад я разглядела чью-то фигуру в стороне от центральной дороги, но сейчас обратный путь пуст. Это просто паранойя, успокаиваю я себя. Мы созваниваемся периодически. Почему-то не осталось с ней. Рэй пожимает плечами. Не сложилось. Наблюдать за мельканием отчимов, каждый раз привыкая к новому небритому лицу утром в ванной, не было желания. Так что я сама на суде выбрала Торна. Я на минуту задумываюсь, каково это, когда тебе приходится выбирать. А выбора при этом особо-то и нет. Он хороший, будто бы оправдывается Рэйвен. Просто не понимает, как это — быть нормальным отцом дочери. У него же в Эдмунсе мальчишки. Глядя на Рэйвен, я думаю, что мы с ней не такие уж разные. Большую часть своей жизни я провела в интернате, а она в лаборатории. Но ни одна из нас не была на своем месте. Ни одну из нас по-настоящему не любили, но мы упорно убеждали себя, что это не так. Рэйвен говорит, что Корекс был ей домом. Я же понимаю, что единственное место, которое могла таковым назвать, было рядом с парнями. Долгие недели я упорно искала путь назад, в свою прежнюю жизнь, цепляясь за ускользающие воспоминания, как за дым. Но теперь понимаю, напрасно. Старая Виола умерла в том замке, что построила из воздушных стен. Да я и сама больше не хочу туда возвращаться. Можно сказать, теперь у меня статус бездомный. Я делаю медленный вдох, бросая взгляд на вырисовывающееся за поворотом здание, верхняя часть которого полностью из графитового стекла, и неосознанно цепляюсь за шарф. Наконец, мы останавливаемся. «Сигнализация?» — спрашиваю, прежде чем подойти ближе. «Насколько мне известно, отсутствует», — отвечает Рэйвен. «Здесь больше нет ничего ценного». «Только стены, но они даже мелким форточникам без надобности. И один охранник на проходной». Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Рэйвен скашивает глаза направо в сторону входа и добавляет. «Вооруженный». «Глупая затея». Бурчу я, порываюсь уйти. Только напарница рукой преграждает мне путь к отступлению. «У меня с собой транк. Ты можешь отвлечь его, а я усыплю. «Считай, пара часов у нас в кармане», — предлагает она. «Сделай вид, что потерялась, или позвонить попроси. Заставь его выйти из этой собачьей будки». Я выглядываю из-за угла, оценивая возможные последствия. «И как я, по-твоему, должна это провернуть?» Рэйви накидывает меня с ног до головы лукавым взглядом. А когда я все еще не понимаю ее намеков, поясняет. «Какой бы на любителя ты себя ни считала, среднестатистическому мужику есть на что попялиться. Думаю, если ты распустишь волосы, процесс пойдет проще». Она кривит губу в усмешке, указывая в мою сторону пальцем, отчего мне хочется шлепнуть ее по руке. «Но если не уверена, можем поменяться». «Нет уж. Стреляй в него транквилизатором сама», — говорю я, унимая противную панику, просыпающуюся в груди. «Так как иного плана у нас нет, выбирать не приходится». Собрав волю в кулак, я закрываю глаза и глубоко вдыхаю, а потом натягиваю на лицо самую обворожительную улыбку, которую только может изобразить мой настрадавшийся организм, и уверенным шагом иду вперед. «Извините, сэр», — окликаю я, предупредительно выставляя руку вперед и даже не пытаясь прятаться. «Ведь мне нечего скрывать». Охранник поднимает голову. У мужчины редкие волосы, видимо, поэтому подстриженные почти налысо, и огромный уродливый шрам на шее, как будто кто-то пытался перерезать ему горло. Обрюзгший живот говорит о том, что он давно не был в зале. Но даже несмотря на это, я опасливо сжимаю плечи. Охранник тянется куда-то, вероятно, к оружию, но, убедившись, что я одна, встает и выходит наружу с пустыми руками. «Я, кажется, заблудилась. Вы не подскажете, где я?» Рэйвен оказалась права. Выманить его оказывается не такой уж сложной задачей. Мужчина делает шаг вперед, потом второй, даже не оглядываясь по сторонам. Неловко улыбается. «Не стоит бродить здесь на ночь, глядя в одиночестве». Кажется, я переигрываю, потому что вместо того, чтобы делать ноги, закусываю губу и иду ему навстречу. Моя задача — держать внимание на себе. «Ну же, Рэйвен, где тебя носит?» «Может, у вас есть карта?» Я пытаюсь сделать голос по-детски наивным. «Думаю, я смогу объяснить и так...» Но договорить он не успевает. Вскидывает руку, хватаясь за шею, а потом падает, как подкошенный. Мне приходится подхватить мужчину, обернув руки вокруг его широкого корпуса. «Рэй!» — зову я, чувствую, как чужое тело ускользает вниз, словно мешок с песком. «Придержи его пока!» — командует она, убирая пистолет за пазуху. Мне хочется высказать все, что я думаю, но дыхания не хватает. «Сколько ж ты весишь?» — пыхчу я, не в состоянии справиться с возложенной ношей. «Рэй, давай быстрее!» Наконец Рэй приходит на подмогу, и мы затаскиваем охранника внутрь. «Обыщи его!» — командует Рэйвен, закрывая за нами дверь. «Ключи, карты, а я проверю на посту, заодно посмотрю, есть ли внутри камеры». Пока я обшариваю карманы охранника, она возвращается с новеньким телефоном в руке. И вроде бы все по плану, но легкость, с которой мы проникли внутрь, начинает подтачивать мое спокойствие. Я заглядываю сквозь стеклянные двери приемной. Внутри пусто. Долгие 3 минуты Рэй с помощью раздобытых у охранника карт доступа возится с замком. И когда тот, наконец, издает дружественный щелчок, оглядывается через плечо, чтобы я следовала за ней. «Где именно был взрыв?» — спрашиваю я. Рэй кивает в сторону. «Идем». Она ведет меня сквозь очередные двери, которые оказываются не заперты. Нетрудно догадаться, что здесь когда-то тоже располагались лаборатории. Кабинеты исчезают, превращаясь в лабиринты темных коридоров. «Судя по карте, где-то здесь», — говорит Рэйвен. Мы останавливаемся и озираемся по сторонам, подсвечивая пустоту фонариками. «Ты уверена?» «Да, я сама посмотрю». Я забираю из ее рук коммуникатор, на экране которого отчет о гибели Тайлера Лама, с зарисовкой места взрыва и точного расположения каждого из солдат Корокса. Вот та самая развилка. Я стою на месте, где был Ник. «Я в том коридоре погляжу», — говорит Рэй и уходит. Я киваю, не поднимая глаз. «Вот те ворота, что мы только что прошли, 27Б. Вот отсек, куда свернул Тай». Я в точности повторяю путь, указанный в рапорте. Коридор без окон, 10 метров в длину. Та самая дверь, где была заложена взрывчатка. Я подхожу ближе, подсвечивая дорогу телефоном и касаюсь пальцами белой поверхности стен. Краска кое-где выкрашилась, пошла трещинами. Я провожу по ней руками, поддеваю ногтем, и кусочек штукатурки падает мне под ноги. Здесь явно не было ремонта много лет. Но это не самое ужасное. Нигде ни копоти, ни следов пожара. «Рэй!» — — зову я. «Ты должна это увидеть!» Но ответом служит тишина. Я оборачиваюсь. «Рэй!» — повторяю я, замирая. «Это не смешно». Ладонью, влажной от волнения, отталкиваюсь от стены, направляя свет в ту сторону, где исчезла девушка. Ноги дрожат, живот болезненно скручивает, но я продолжаю идти, подсвечивая свои шаги. «Нет», — твердит голос в разуме, — «её не могли так просто схватить. Если бы охранник очнулся, я бы услышала звуки драки. Рэйвен никогда не сдастся без боя». Не замечая, как перешла на бег, я мчусь вперед к месту, где коридор раздваивается, как змеиный язык. За спиной раздается хруст, я резко оборачиваюсь, направляя свет фонаря вперед. Из темноты появляется фигура. А потом я слышу голос. Бархатный, словно шелест травы, но от него волоски на руках встают дыбом. «Ну, здравствуй, Ви. Наконец-то мы встретились».